Глава 19. Я. «Ты куда?» Я замер у входа, обернулся, чтобы посмотреть на свою невесту. Этой ночью мне пришлось спать в кабинете, отговорившись огромным количеством бумажной работы. Но Полина и не была против, отправилась в постель одна. А я думал о том, что потерял 10 долбанных лет. «Ну кто? Кто бы смог остановить меня, явись я к Рите? Да мне ничего бы не было, убей этого ублюдка, с которым она сбежала. Моя маленькая дрянь». «Нет, уже давно не маленькая». Я чувствовал себя отвратительно. В голове сидела мысль, что неплохо было бы напиться, но я давно не позволял себе ничего лишнего. Голова должна быть трезвой, чтобы принимать верные решения, а не идти на поводу у пьяных эмоций. Но тогда... 10 лет назад мне стоило напиться и принять единственно верное решение. Не отступать, искать, пока не найду. Я виноват. Я сам виноват. Что мне стоило написать ей или позвонить? Найти номер человека проще простого, а я ведь знал о ней практически все. Но нет, упрямо делал то, что приказал отец. И лишь после того, как выполнил все, рванул к ней. Говорят, самые значимые вещи не забываются. Это не так. Все намного хуже. Они отпечатываются в памяти, остаются в ней навсегда, как напоминание о собственной беспомощности, о злости, о счастье, о потере. Я всегда считал себя сильным, но однажды поддался соблазну и встретил ту единственную, которая должна была стать для меня всем этим гребаным миром. Понимал ли я тогда, как плохо мне будет? Нет, я вообще не думал. Я наслаждался любовью в ее глазах, робкой покорностью и своей властью. Будущий Альфа. Может, именно поэтому она и ушла? Человеку трудно смириться с подчинением. Я требовал от нее покорности. Я любил ее. Чертов приморский городок встретил запахом соли и ненавистным туманом. У меня были ключи от ее дома, но они не подошли. Замок не открывался, я нервничал, пока не распахнулась дверь, и незнакомый парень не спросил: «Чего надо?» «Я ищу Маргариту. Она здесь живет». От неожиданности я ответил честно. «Да ебал я твою Маргариту!» — ответил он и попытался закрыть дверь. Вот только мне его ответ не пришелся по душе. «Где она?» Горло под моими руками было хрупким. Чуть сдави и переломится. Отчаянно бьется пульс, отсчитывая последние секунды жизни этого смертника. «Я не добрый. Ни разу. Я справляюсь с нестабильными. Я слышу песнь ночи еще до того, как взойдет луна. И какой-то человек не сможет со мной справиться». «Нет, пожалуйста, не трогай моего брата!» На меня бросилась рыдающая девчонка. Она испуганно смотрела на меня, а я вдруг осознал, что почти потерял контроль. Клыки, оскал, когти. Не зря люди боятся оборотней. Мы — звери. Я задал ему вопрос. Он не захотел отвечать. «Если ты о тех, кто жил здесь раньше, так уехали они. Продали дом и уехали», — затараторила она. «Уехали?» — медленно повторил за ней. «Куда?» «Не знаю. Мы не знаем. Мы правда ничего не знаем». Я отпустил парня, только сейчас сообразил, что ему лет 17 от силы. Бешенство застилало глаза, не давало трезво взглянуть на происходящее. Я молча развернулся и ушел. На ногтях осталась чужая кровь, но я не обращал на это внимания. Все мои мысли занимало иное. «Уехала? Куда? Почему не дождалась меня?» Ноги сами привели к той зачуханской жральне, где работала Рита. Народу было много, в основном полупьяные мужики и местные давалки. Заходить внутрь и спрашивать о чем-то не было ни малейшего желания. Так сильно здесь воняло нечистотами, похотью и дуростью. А потом из боковой дверцы выскочила девушка, и я узнал ее. Напарница Риты, ее подруга. Вот уж кто должен точно все знать. «Привет!» Я неслышно подошел сзади, и девушка вздрогнула, отбрасывая сигарету в сторону. «Твою мать! Привет!» — дернулась она. «А ты чего здесь? То есть, чего надо?» «Милый прием», — прокомментировал ее поведение. «Я ищу Риту. Она уехала из города, я правильно понял?» «Ритка? Да, свалила из этой дыры. Нашла себе хахаля побогаче и дала деру. Ой!» Я нахмурился. Злость в груди продолжала разрастаться. Мне казалось, что вокруг меня какой-то всемирный заговор, потому что моя истинная пропала, а я понятия не имею, что происходит. «Хахаля?» Мой голос был спокоен, но девушка все равно побледнела и отступила на шаг, бросая быстрые взгляды по сторонам. «Она же одна осталась! Что ей теперь в нашей дыре делать?» «Почему одна?» «Так брат ее утонул, не вернулся с рейса. Вот она вещички побросала, да и снюхалась с богатеньким из отдыхашек». «А учеба?» «Умоляю!» — вдруг зло рассмеялась сплетница. «Какая к хренам учеба? Ноги раздвинула, бабла подняла. А тебе не дала, что ли?» Я не успела отреагировать. Ее слова не понравились даже не мне, а моему зверю. Мгновение, и девушка задыхается, прижатая к стене. И снова мои когти впиваются в тонкую человеческую кожу. «Больной!» — прохрипела она. «Отпусти!» «Где Рита?» «Хер его знает, где твоя Рита! Мы с ней не общаемся!» «Узнай!» «Да пошел ты! Она тебя кинула? Значит, ты ей не сдался, понял? Хотела бы, оставила записку, адрес, телефон, да хоть что-то. Она о тебе даже не вспомнила, ясно? Потрахались и разбежались». Бешеная кошка смотрела на меня с таким презрением, что я не выдержал. Отпустил ее, пытаясь осознать все, что она мне только что говорила. «Я не нужен Рите». Может, поэтому она ни разу не спрашивала ни где я живу, ни как со мной связаться. Да и наш первый раз. Это не я был инициатором, а она. Твою мать! Неужели нежная ранимая девочка меня подставила? Знала ли она, что мы истинная пара? Сомневаюсь. Люди вообще о таком не задумываются. А я ей ничего не говорил. Хотел обставить все романтично, сделать предложение, рассказать, что чувствую. «Ян?» Ко мне подошла Полина, озабоченно вглядываясь в мое лицо и выдернула из воспоминаний. «Ты в порядке?» Просто задумался. «Да? Ладно. Так ты куда?» «Еще рано?» «Не рано, Поль. У меня дела. Я хочу... хочу заехать к твоему дизайнеру». «Зачем?» — напряглась она. «Ты же помнишь о новом офисе? Там не помешал бы ремонт». Полина звонко рассмеялась. «Маргарита Самойлова вряд ли возьмется за ремонт офиса», — как маленькому попыталась объяснить мне Поля. «А у нее в фирме больше никого нет?» Моя невеста задумалась, дернула обнаженным плечиком. «Не знаю». Улыбнулась и потянулась ко мне. Она ждала поцелуя, но я отстранился. Меня ломало, как наркомана. Я хотел увидеть Риту, получить свою дозу ее внимания. Любым способом. А девушка, которая сейчас стояла передо мной, вдруг стала противна. Я никогда не испытывал к ней каких-либо ярких чувств. Полина была удобна, вращалась в том же обществе, что и я. Даже отцу она нравилась. Но после встречи с Ритой я не мог себе даже представить, что когда-нибудь прикоснусь к другой. Для меня теперь существовала лишь одна женщина. «Ну, Ян...» — надула губы Полина, но настаивать не стала. И я просто ушел, планируя свое будущее. Бизнес налажен, квартиру оставлю Поле, она заслужила, ведь она терпела меня, надеялась, что станет моей женой. Небольшая цена за благополучие. А Рите я отомщу за предательство, а потом... Потом, как щенок, буду ластиться к ее ногам, вымаливая прощение. Да, наилучший вариант. У нее есть ребенок и муж, но для истинной связи помехой они не станут. Нет, все будет у нас, все будет. Любую проблему я решу. Вот только приехав в офис, лишь разозлился, когда узнал, что Рита еще не приехала. Секретарь проводила меня в кабинет, принесла кофе, улыбаясь, объяснила, что у Маргариты Дмитриевны утром возникли неотложные дела, и она немного задержится. Я только кивнул, жестом отпустил женщину, замер, напрягая слух, надеясь услышать сплетни. Но то, что обсуждали женщины, лишь взбесило меня. Они на полном серьезе считали, что у Риты отличный брак, и этим утром она задержалась не из-за проблем с особо требовательным клиентом, а для того, чтобы понежиться в постели с супругом. Моя Рита счастлива с другим. Когти прочертили борозды на лакированном столе, и я резко выдохнул, отводя взгляд от двери. Но ярость снова накрыла меня, когда я увидел на столе фото. Семейная пара и ребенок, улыбающаяся, будто светящаяся изнутри, та Рита из моего прошлого в легком платье и с распущенными волосами. Рядом мускулистый парень с наглой ухмылочкой, вызывающий неконтролируемое бешенство и желание разнести этот кабинет на кусочки. А на руках у него ребенок. Но кто именно, понять невозможно. Мелкий отвернулся от объектива, спрятав лицо у мужика на плече. Тот сын, которого я видел на парковке? Или у Риты есть еще один ребенок? Врать себе мне не хотелось. Как бы я ни хотел, но отрицать очевидное трудно. Пусть я и готов признать ее детей, но больше всего на свете мне нужно знать, что однажды я возьму на руки своего сына, вдохну его запах, чтобы запомнить навсегда, чтобы беречь и любить его больше жизни. Я сидел в тишине кабинета и незаметно накрутил себя до такого состояния, что когда Рита влетела в кабинет, уже не мог себя контролировать. В нос ударил ее одуряющий аромат, и я потерял голову. Ответил на ее испуганный вопрос, подошел ближе, наслаждаясь тем, что сейчас она полностью в моей власти, немного испуганная, растерянная, такая желанная, моя. Она попыталась сопротивляться, но у нее не было ни единого шанса. Да даже если бы и был, это ничем бы ей не помогло. Я бы ее все равно поцеловал.